Глава 14. Как сформировать свой ближний круг? Ближний круг. Почему это важно? Найти охранника, шофера или секретаря, казалось бы, дело нехитрое. Это не топ-менеджмент, не советники, не консультанты. Но все просто только на первый взгляд. Личный охранник, водитель и секретарь входят в так называемый ближний круг руководителя, политика или бизнесмена. От их поведения, профессионализма и личностных качеств во многом зависит его жизнь, безопасность и репутация. Таких сотрудников нельзя часто менять. Они выполняют функцию психологической защиты руководителя, являются своеобразным буфером между ним и внешней средой, в какой-то степени формируют его мнение об окружающих, они его глаза и уши. Четкое исполнение ими своих функциональных обязанностей дает ему возможность заниматься бизнесом, не отвлекаясь на мелочи. Еще один важный момент – руководителю должно быть комфортно с людьми из ближнего круга. Они должны быть всегда рядом, оставаясь незаметными. Они не должны раздражать, отвлекать, оттягивать на себя внимание и силы шефа. Их личностные качества не должны входить в противоречие с личностными качествами будущего начальника. Скажем, руководителю функциональному, немногословному, нужны рядом люди, для которых дистанцирование, молчаливое исполнение обязанностей является естественным. Представьте, что такой руководитель взял в секретари женщину трудолюбивую и преданную, но чересчур чувствительную. Для нее важны теплые человеческие отношения, важно, как она выглядит, ей необходимо, чтобы ее хвалили. Как человек эмоционально зависимый, она страдает рядом с таким сухим и жестким начальником. Эффективность работы падает, ей нужен другой босс, а боссу — другой секретарь. Если руководителю необходимо выговориться, снять стресс, разразиться гневной тирадой, ему нужен водитель, который готов его спокойно выслушать, что-то обсудить при соблюдении четкой дистанции. А некоторым руководителям, увы, нужны мальчики для битья. Значит, рядом должны быть люди не агрессивные, не злопамятные, которые абсолютно спокойно относятся к привычке босса вымещать на них свое раздражение на заместителя или клиента. Мыслят они, как правило, примерно так: «Хозяин барин, покричал да перестал, а в целом он нормальный человек, и меня его гнев не задевает». В конце концов, работа есть работа, везде свои издержки. Очень важна мотивация к работе. Сегодня появляется все больше людей, которые относятся к работе секретаря, охранника или личного шофера как к серьезной профессиональной деятельности. Им важна сама работа и адекватное материальное вознаграждение. Именно таких людей и надо приглашать, а не тех, кто рассматривает свою должность как ступеньку карьерной лестницы, как вынужденный шаг. Поэтому главный критерий отбора сотрудников, которые войдут в ближний круг, настрой на четкое выполнение своих функциональных обязанностей. Охранник должен обеспечивать безопасность, секретарь-сервис, а водитель — приезжать в срок и четко следовать по маршруту. Кроме того, важны надежность, лояльность, управляемость, преданность шефу, умение ставить его интересы выше собственных, держать язык за зубами, не распространять конфиденциальную информацию. И еще один важный момент – отсутствие склонности к манипулированию.